Кума. Дачи в сосновых лесах под Москвой. Мелкое озеро, купальни возле топких берегов. Одна из самых дорогих дач недалеко от озера. Дом в шведском стиле, прекрасные старые сосны и яркие цветники перед обширной террасой. Хозяйка весь день в легком нарядном матине с кружевами, сияющей 30-летней купеческой красотой и спокойным довольством летней жизни. Муж уезжает в контору в Москву в 9 утра, возвращается в 6 вечера, сильный, усталый, голодный, и тотчас идет купаться перед обедом, с облегчением раздевается в нагретой за день купальне и пахнет здоровым потом, крепким простонародным телом. Вечер в конце июня. Со стола на террасе еще не убран самовар. Хозяйка чистит на варенье ягоды. Друг мужа, приехавший на дачу в гости на несколько дней, курит и смотрит на ее обнаженные до локтей холеные круглые руки. Смотрит и говорит: «Кума, можно поцеловать руку?» Не могу спокойно смотреть. Руки в соку. Подставляет блестящий локоть. Чуть коснувшись его губами, говорит с запинкой: «Кума». Что, кум? Знаете, какая история? У одного человека сердце ушло из рук, и он сказал уму: «Прощай». Как это сердце ушло из рук? Это Исади, кума. Был такой персидский поэт. Знаю. Ну что значит «сердце ушло из рук»? А это значит, что человек влюбился. Вот как я в вас. Похоже, что и вы сказали уму «прощай». Да, кума, сказал. С чем вас и поздравляю. Улыбается рассеянно, будто занятая только своим делом. Я серьезно. На здоровье? Это не здоровье, кума, а очень тяжелая болезнь. Бедный, надо лечиться. И давно это с вами? Давно, кума. Знаете, с каких пор? С того дня, когда мы с вами ни с того ни с сего крестили у Савельевых. Не понимаю, какая нелегкая дернула их позвать крестить именно нас с вами. Помните, какая метель была в тот день, и как вы приехали вся в снегу, возбужденная быстрой ездой метелью, как я сам снял с вас соболью шубку, и вы вошли в залу в скромном белом шелковом платье с жемчужным крестиком на слегка открытой груди, а потом держали ребенка на руках завернутыми рукавчиками, стояли со мной у купели, глядя на меня с какой-то смущенной полуулыбкой. Тут-то и началось между нами что-то тайное, какая-то греховная близость, наше как бы уже родство и оттого особенное вожделение. Говорите за себя. А потом мы рядом сидели за завтраком, и я не понимал, то ли это от гиацинтов на столе так чудесно, молодо, свежо пахнет, или от вас. Вот с тех пор я и заболел, и вылечить меня можете только вы. Посмотрела из-под лобья. Да, я этот день хорошо помню. А что до лечения, то жаль, что Дмитрий Николаевич нынче ночует в Москве. Он бы вам тотчас посоветовал настоящего доктора. А почему он ночует в Москве? Сказал утром, уходя на станцию, что нынче у них заседание пайщиков перед разъездом. Все разъезжаются, кто в Кисловодск, кто за границу. Но он мог бы с 12-часовым вернуться. А прощальное пьянство после заседания в Мавритании.